«Ани», — представилась девушка, подходя ближе и отмечая, что слуга, получивший приказ обеспечить ее досуг, не сводит с нее взгляда. «Доминика», — одна из девушек, желая покрасоваться, вынырнула прямо у бортика, подтянулась, забираясь, и с наслаждением откинулась назад, позволяя воде стекать с ее молодого ухоженного тела. «Анжелика», — вторая торопливо ухватилась за руку Малиры, с трудом выбираясь из воды. «Сестры Вермож», — добавила Малира, объясняя сходство сероглазых шатенок и уже девушкам. «Леди Таяна была очень заинтересована в Ане. Лично увела ее». Она хихикнула. «Просвещаться». «Вот как?» — Доминика смерила Ане изучающим взглядом. «Значит, вы либо богаты, либо пришлись по душе нашей хозяйки», — хохотнула Анжелика, принимая из рук слуги полотенце и заворачиваясь в него. Доминика жестом отказалась. Ее, казалось, нагота вовсе не смущает. «Еще и одежду вам позволили сменить», — завистью добавила девушка. «Признавайся, ты с ней спишь?» Аня хмыкнула. Впрочем, чего-то такого можно было ожидать от Алерика Алисы. «Нет, просто мой дорогой дядюшка — друг леди Анальер». «Балериан Годерли», — уточнила Аня. «Тогда понятно», — разочарованно выдала Анжелика. «Раз уж племянница Годерли, дядя так известен». «В узких кругах», — вмешалась в разговор вторая сестра. «Но о знакомстве с ним предпочитают помалкивать. Спроси у него сама, почему». «Обязательно», — хмыкнула Аня, следя за тем, как Анжелика пытается строить глазки ее слуге. «Пытаешься приманить мальчика?» — Анжелика зарделась. Казалось, она еще не привыкла к царящим здесь порядкам. «Нет, я...» Анжелика замялась, а вот ее сестра хмыкнула неодобрительно и, покачивая бедрами, направилась в сторону избранника сестры. «Ну вот, сейчас его уведет», — приуныла девушка. В отличие от сестры, ее лицо еще не утратило трогательной пухлости щечек, отчего девушку хотелось утешить и пожалеть, как ребенка. «Не уведет», — уверенно заявила Аня из-под ресниц, глядя, как на точенном лице Доминики проступает злость. Но безрезультатная. Юноша продолжает стоять на своем месте и поглядывать на Ани. «Леди Анальер закрепила его за мной. Если мальчишка не хочет потерять работу, он останется на своем месте». Малира рассмеялась. «Мальчишка? Да он старше тебя!» — вознегодовала Анжелика. «Сама едва-едва порог совершеннолетия прошла, а так рассуждаешь». «А сколько мне, по-твоему?» — заинтересовалась Аня. Она свое лицо с такой точки зрения не оценивала. Никто из теней никогда не позволял себе проявлять неуважение. 16-17, Анжелика пожала плечами. «Раньше 16 в этот зал не пускают. Так что, я угадала?» «Угадала», — согласилась Аня, заглядывая в воду и по-новому оценивая себя. «Значит, 16-17. А порог совершеннолетия у нас когда?» «У нас. Скажешь тоже», — хихикнула Анжелика и притихла. Рассерженная Доминика прыгнула в бассейн, расплескивая воду. Один из брызг ударил в Малиру, второй атаковал Анжелику, а Ани... Вода не посмела испортить ее настроение. «Да ты маг!» — восторженно вскрикнула младшая из сестер и уже тише, не без зависти, добавила. «Повезло». «Наверное», — хмыкнула Аня и напомнила. «Порог совершеннолетия». «Ах, это... от 16». «То есть от 16?» — переспросила Аня. «То и есть», — фыркнула Анжелика. «Доминике 19, но она только год назад его переступила. А мне 17, но я уже совершеннолетняя, потому что замужем». «И как муж смотрит на то, что ты сюда ходишь?» — лукаво поинтересовалась Малира, до сих пор слушавшая беседу молча. «Он сам меня и привел», — покраснев, призналась Анжелика. «Он же не знает, что здесь не только девушки. И оплатил мне один курс». Девушка стала совершенно помидорного цвета. «Простите, мне пора». И поднялась, и, как показалось, Аня неохотно отправилась к одной из комнат, дверь которой совсем недавно открылась, и оттуда выходила смущенная да нельзя немолодая леди. «Наконец-то она ушла», — зло выдохнула Доминика, возвращаясь к компании. «Она еще не выросла», — успокаивающе похлопала девушка по плечу Малира. «Пройдет пару лет, и будет тебе завидовать. Муж не самое лучшее в жизни, особенно когда больше у тебя ничего нет». Доминика благодарно улыбнулась. «Тебе я верю», — хмыкнула старшая, и Малира пояснила для Ани. «Я вышла замуж всего год назад. «Мне 28, и больше 10 лет моя семья считала, что я ни на что не годна, раз уж до сих пор не вышла замуж». «Но ты вышла замуж», — заметила Аня. «Да», — кивнула темноволосая. «Тогда, когда встретила достойного человека. Того, кто устроил меня, а не семью. И не ради того, чтобы семья от меня отстала, а потому что не захотела его отпускать, а он меня». «Семья была недовольна?» — предположила Аня. «Нет», — Доминика рассмеялась. «Первый раз действительно от веселья». Если не принимать во внимание магов, барон был самой завидной партией в городе, пока не встретил Малиру. Но тут уж сама Каалиса вмешалась, не иначе. «Не иначе», — Малира бросила быстрый взгляд на антресоль, где стояла ныне прикрытая статуя великих. «А почему про магов вы говорите отдельно?» «Они подчиняются другим законам», — с грустью заметила Доминика. «Если у тебя есть сила, то есть и будущее». «До 16 лет родители не могут выдать замуж никого, но после, пока тебе нет 18, легко устроят твою судьбу и без согласия. Но только если ты не маг. Маг с 16 лет имеет право сам решать, куда ему идти и чем заниматься». «Как куда идти?» Малира усмехнулась, жестом подозвала слугу и приказала. «Принеси с улицы листовку академии». И уже ожидавшие продолжения Ани. «Учиться и регистрироваться». И если первое можно обойти, то второе нет. Иначе самостоятельным не признают. А там либо ускоренные курсы, если дар велик, либо подготовительные, если происхождение подкачало, либо академия, если и дар подходящий, и знания. И тут уж от 6 до 7 лет незабываемых ощущений. «Я бы за них все отдала», — тоскливо проговорила Доминика. «Так уж и все», — подалась вперед Аня. «Почти». От столь явного интереса Доминика слегка опешила. «А там так уж интересно?» «Не скучно, точно!» Вмешалась в разговор Малира, забирая у шустрого юноши слегка помятый лист и протянув его Ане, чтобы та взглянула, добавила. «Просто времени скучать не остается. Зато будет что вспомнить на всю оставшуюся жизнь, сколько бы она ни длилась». «Даже так?» Задумчиво пробормотала Аня, прочла обещание на листовке, а после протянула руку Доминике. «Идем, покажешь мне, где здесь можно провести приятное время». «Малира, я запомню, что это был твой совет», заверила девушку Ани и нетерпеливо потянула Доминику вперед. «Пожалуй, я знаю, как тебе помочь, раз уж цена значения не имеет. Почти», хмыкнула она, вспомнив оговорку будущей слуги. Доминика шла неохотно. Она не понимала, куда ее тянет новая знакомая и зачем так жестоко шутит. Способ получить силу она знала. Да и кто его не знал, но вместе с этой силой страждущий получал и объявления по всему городу на доске. Их разыскивает стража за особо тяжкие преступления, коим жертвоприношения были уже более 1000 лет. Другим способом было служение, но жрецы не учились магии. Они учились взывать и молить. И Доминика думала об этом, когда мечтала вырваться из дома. Но помедлив, понимала, что поменяют одну тюрьму на другую, где бы она ни находилась. Послушники же, прежде чем стать настоящими жрецами, постигают таинство под руководством старших коллег, а по правде просто обеспечивают их быт. Так стоит ли уходить из дома, чтобы стирать чьи-то панталоны? «Ани, благодарю за предложение, но...» Ее спутница развернулась на пятках и коснулась пальцем губ незадачливой просительницы. «Молчи, иначе все испортишь». «Испорчу что? Чудо!» Хмыкнула девушка и втянула Доминику в одну из комнат. Пустую, к вящей радости девушки, поскольку могло оказаться иначе. А подглядывать она не любила. «Ты хочешь силу, верно?» «Да, но...» «А знаний хватит на эту твою академию?» «У меня хорошее образование», — вспыхнула Доминика. «И я готовилась. Пусть это бесполезно, но...» «Отлично», — хищно усмехнулась Аня. «И ты готова пойти на некоторые жертвы, чтобы эту силу получить?» «Если это касается только меня, и никто другой не пострадает», — Доминика сглотнула. С каждым словом Ани она все меньше понимала происходящее, но все больше в ней становилось предвкушение. «Но Ани...» Девушка приложила палец к своим губам. В комнате царил полумрак, но Доминике показалось, что она видит, как глаза Ани из серых становятся абсолютно черными. Как бледнеет ее кожа, а прикосновение губ, которыми она касается ее, Доминики, лба холоднее льда. От прошившей ее боли Доминика упала на колени, обхватила себя пальцами, пытаясь хоть так облегчить свои страдания. Но все тщетно. Болела, казалось, каждая клеточка ее тела, и даже когда боль стихла, девушка не рискнула подниматься с пола, хоть здесь, в отличие от помещения с бассейном, он был холодным. «Как ты?» Аня с исследовательским интересом оглядела развалившуюся на полу теперь уже слугу и протянула той руку. «Хватайся, больно только в первый момент». «В первый момент?» — выдохнула Доминика. «И пока организм привыкает», — добавила Аня, пожимая плечами, и попеняла. «И не нужно было так стонать. Она смогли не то подумать». Доминика промолчала. Пустота внутри, с которой она уже успела смириться, больше не тревожила. Зато вместо нее там, где раньше были лишь холод и тоска, появилось что-то теплое и родное, словно бы давно знакомое, но от чего-то утраченное. «У меня для тебя две новости», — хмыкнула Аня, наблюдая за терзаниями собеседницы. «Хорошая и плохая?» Доминика слабо улыбнулась и ухватилась за предложенную руку. Ноги подкашивались, но девушка сумела устоять. «Возможно. Мне сложно судить, что для людей хорошо, что плохо. А ты... вы...» «Ты», — отмахнулась Аня. «У меня на тебя большие планы, так что привыкай. Меня зовут Аня, и звать меня иначе у тебя нет права». Она говорила тихо, но каждое слово отдавалось каким-то трепетом внутри слушательницы. И Доминика понимала, что да, она не сможет ослушаться свою... кого? Но люди порой зовут и полным именем, хотя и не любят его вспоминать, пока время не придет. Аня склонила голову, лукаво глядя на Доминику, а та ошарашенно замерла. В ее взгляде сменялись недоверие, потрясение, удивление и облегчение. «Темнейшая?» — рискнула озвучить свою догадку девушка, и Аня благосклонно кивнула. «Это одна из новостей?» «Отчасти». Аня щелкнула пальцами, зажигая свет. И Доминика только сейчас поняла, что прекрасно видела и в темноте, не нуждаясь в освещении. «Теперь ты моя слуга. Как следует из заключенного между нами договора, ты не платишь за мое покровительство чужими жизнями. Но право отказаться исполнять другой мой приказ не имеешь». «Я понимаю», — выдохнула Доминика. «Вторая новость». Аня с интересом покосилась на низкий столик, уставленный разнообразными предметами. Доминика при одном взгляде на них покраснела. «Вторая новость. Ты родилась магом». «Сейчас?» — не поняла Доминика. 19 лет назад. Или сколько тебе?» Аня нахмурилась, вспоминая. «При рождении дар у тебя был, но очень быстро исчез. Дальше думай сама, отчего с тобой так поступили, и кто бы стал это делать. И последнее». Аня поднялась на ноги. «Куда ты собиралась поступать? Пожалуй, я присоединюсь. Раз уж слуга для обеспечения комфорта у меня уже имеется. Вечером зайдешь к Годерли. Дам денег на первое время». Доминика сглотнула, пытаясь отогнать непрошенные мысли. Что они подумают, если вечером она пойдет к мужчине? Девушка сжала зубы и напомнила себе, что магам можно не заботиться так о репутации. Магам. Она до сих пор не могла в полной мере осознать то, что теперь она одна из них. «Далее, я вернула тебе твое по праву. Не удивляйся, сила твоя темная от рождения, так что ты всегда была моей. Мы просто восстановили справедливость». Аня рассмеялась, будто ей удалось утереть кому-то нос, не иначе. «И еще, я запрещаю говорить кому-то обо мне, как о темнейшей. Для всех непосвященных я Аня, племянница Балериана Годерли. А слушаешься, умрешь», — предупредила девушка и, словно бы сменив маску, выпорхнула из комнаты. Довольная и улыбчивая, словно бы здесь произошло что-то очень приятное.